Глава третья. «Господи, что с этими огурцами-то делать?» Растерянно выдает тетя Алина, оглядывая многочисленные заполненные доверху пакеты. В этом году урожай впрямь выдался знатным. Огурцов у Соколовых не просто много, а прямо-таки неприлично много. Ими забит почти весь багажник их довольно вместительного седана. «Свари из них варенье, ма!» — лениво бросает Артем, гоняя во рту мятную жвачку. «Варенье? Из огурцов?» Женщина недоверчиво приподнимает бровь. «Из них вроде не делают». «А ты стань первой?» — посмеивается мальчишка. «Рискни, создай свой собственный рецепт. Будь дерзкой, как бабки в автобусах». В чем, а в деле подначивания на всякие безумные поступки Артёму нет равных. Захочет даже корову сплясать канкану, говорит. «Так что я не удивлюсь, если на следующей неделе мы действительно будем пить чай в прикуску с огуречным вареньем». «Ой, болтаешь, а?» Тетя Алина отмахивается от сына, как от назойливой мухи. «Залезайте в машину уже». Мы забираемся на заднее сиденье и пристегиваем ремни безопасности. Машина плавно трогается, и за окном сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее плывут летние пейзажи. Стройные ряды дачных домишек сменяются бескрайними полями, а солнце, еще совсем недавно торчащее в зените, неумолимо кренится к горизонту. «Слушай, Тём». Поворачиваюсь к другу и вперяюсь в него хитрым взглядом. «А слабо продать все эти огурцы?» «Чего?» Он по-прежнему неспешно чавкает жвачкой, но в голубых глазах загорается огонек заинтересованности. «Разрекламировать их так, чтобы люди захотели купить?» Полет моей фантазии продолжается. «Слабо или нет?» Несколько секунд Соколов раздумывает над моими словами, а затем равнодушно выдает. «Не слабо, но я не вижу резона это делать, малая. Торговлей огурцами никого не удивишь». «Возможно», — соглашаюсь я. «Но зато здесь есть другая плюшка». Многозначительно играю бровями в надежде, что друг сам допрет до ключевого смысла моей идеи, но в его взгляде не читается ничего, кроме скуки. Должно быть, из-за жары ему совершенно лень думать. «Ну и какая?» — спрашивает без энтузиазма. «Кэш, балбес!» — восклицаю я. «Раз предки отказываются давать нам деньги на Mass Effect 3, мы можем сами их заработать». Mass Effect 3. Компьютерная игра. «А что? Это мысль», — встрепенувшись, кивает Артём. «А где продавать будем?» «Можно на том рыночке у Дома культуры. Или прямо на остановке. Там всегда полно народу», — размышляя вслух. «Только там и знакомых можно встретить». «Да и пофиг», — воодушевленно перебивает он. «Ты же знаешь, мне плевать на общественное мнение». Эх, хотела бы я сказать то же самое, но, увы, не могу. Стоит мне только представить, что мой любимый Коленька Иванов, по которому я вздыхаю уже второй год подряд, проходит мимо нашей импровизированной овощной палатки, как нутро тут же наливается жгучим стыдом. Я хочу, чтобы он думал обо мне как о неземной принцессе, а не как об уличной торгашке. «Давай все же на рыночек пойдем», — настаиваю я. «Там все-таки аудитория более покупающая». Про опасения насчет Коленьки другу я, само собой, не говорю. Он и так вечно меня троллит по поводу моей безответной влюбленности. Дескать, а что здесь такого? Подойди да позови своего Иванова на прогулку, он не откажет. Ага, как же. А если все-таки откажет, что я тогда делать-то буду? Умру на месте не иначе. Нет, для таких подвигов я еще не созрела. Угон Юлькиного велика и пожирание лимона прямо с цедрой — пока мой предел. «Ладно, как скажешь», — пожимает плечами Тёма. «Но давай сразу договоримся. Даже если встретим кого-то из знакомых, на попятную не пойдем. По рукам?» Опасливо кошусь на его раскрытую ладонь, прикидывая в уме вероятность случайной встречи с Коленькой, и через пару секунд прихожу к выводу, что шансы опозориться крайне малы. Иванов живет совсем в другом районе, да и по овощным рынкам вряд ли шастает. В 13 лет у мальчишек вроде как другие интересы. «По рукам», — обхватываю теплую руку Артема. «Если дело и впрямь выгорит, мы, наконец, купим видеоигру, о которой столько мечтали, и будем рубиться в нее до воспаленных сосудов на глазных яблоках. Ради этого, черт побери, стоит дерзнуть». «Мам!» — тянет друг, вклиниваясь в разговор взрослых, которые увлеченно обсуждают предстоящие политические выборы. «Мы с Васькой придумали, куда деть ваши огурцы». Как ни странно, идея с торговлей овощами родителям Артёма приходится по вкусу. В нашем намерении они улавливают первый юношеский позыв к самостоятельности и всеми силами стараются его поддержать. На следующий день дядя Макар самолично отвозит нас на тот самый рынок и даже помогает сколотить некое подобие прилавка. Разумеется, на основной торговой территории нам места нет, а вот среди пенсионерок, выстроившихся в ряд у входа со своим дачным урожаем, мы отыскиваем свободный закуток. Поначалу, увидев дядю Макара, бабульки поднимают жуткий гомон, мол, нечего здоровому мужику среди них ошиваться, пусть арендует место в торговом зале. Но потом, уразумев, что торговать будем мы с Артемом, они сменяют гнев на милость. «Ой, какие славные ребятки!» — кудахчет женщина в цветастом платке. «Братишка с сестренкой, да?» «Если честно, она далеко не первая, кто подозревает нас с другом в кровном родстве. Мы действительно очень похожи. Оба румяные, светловолосые и, по мнению взрослых, крайне симпатичные. Только у него глаза голубые, как ясное утреннее небо, а у меня зеленые, как...» Не знаю, с чем сравнить этот цвет, но Тёма говорит, он напоминает ему консервированный горошек в банках. Не очень поэтично, конечно, но да ладно. «Ага», — подыгрывает ей Артём, бросая на меня лукавый взор. «Родные, брат и сестра». «Двойняшки», — подхватываю я. «Сироты», — продолжает он, закидывая на меня руку и стискивая мое плечо. «Только она одна у меня и есть на свете, кровинушка моя». Бабульки заходятся сочувственными причитаниями, а мы с дядей Макаром как по команде поворачиваемся к завравшемуся мальчишке и вперяемся в него ошеломленными взглядами. Прикидываться родственниками — одно, однако хоронить живых родителей — это, по-моему, перебор. Но Соколову, как обычно, закон не писан. Творит, что хочет. Беспредельщик. «Спасибо вам, дяденька». Глядя на отца, томно вздыхает Артём. «Дальше мы сами». Лицо дяди Макара кривится в немом возмущении, но от комментария он все же воздерживается, хоть и видно, что не без труда. Наверное, он, как и я, уже привык к Тёмкиным закидонам. Соколов-младший постоянно отчебучивает что-нибудь такое, отчего у окружающих волосы на голове встают дыбом. «Ну, удачи вам, деточки!» С язвительной улыбкой на губах прощается мужчина. «Надеюсь, день выдастся удачным, и вы заработаете себе на еду. Ведь на домашний ужин вам рассчитывать не стоит». «Да, кажется, теперь я понимаю, в кого Тёма такой остряк». Когда дядя Макар скрывается в стремительно густеющей толпе, я наклоняюсь к уху друга и недовольно шиплю. «И зачем было врать, что мы сироты?» «Но ты чего, это ж легенда». Артём глядит на меня так, словно я спросила, почему дважды два — четыре. «Сейчас заручимся поддержкой коллег, а потом и покупатели подтянутся. Сама подумай, кто не захочет помочь бедным сироткам заработать себе на пропитание?» Артём стряпает трогательную гримасу, и его и без того смазливая физиономия становится совсем уж ангельской. «Ты дьявол во плоти!» Бухчу я, вытаскивая на прилавок весы с чашей, которые выпросила у соседки. «Ни стыда, ни совести!» «Стыд и совесть — это атавизмы, малая!» Выдыхает Артём мне в ухо, а затем хлопает меня по пояснице и с задором добавляет. «Ну что, за работу, сестрица!»